а затем направились в зал следом за Бао Юем. Бао Юй, войдя в зал, потребовал чайник подогретого вина и налил кубок тетушке Ли и тетушке Сюэ. Те заулыбались и пригласили его сесть. «Ну уж если позволили ему налить, — сказала матушка Дзя, — то все должны выпить». С этими словами она подняла свой кубок и выпила первое. За нею осушили кубки госпожа Син и госпожа Ван. Тетушке Сюэ и тетушке Ли тоже пришлось последовать их примеру. «Налей своим сестрам», — приказала затем Бао Юю матушка Дзя, — «пусть они выпьют». Бао Юй взял чайник и наполнил кубки сестер. Но когда очередь дошла до Дай Юй, та наотрез отказалась пить. Подняла кубок и поднесла его к губам Бао Юя. Бао Юй единым духом осушил кубок. «Большое тебе спасибо», — сказала Дай Юй. Бао Юй снова наполнил ее кубок. «Не давай ему пить холодного вина, а то у него будут дрожать руки, и он не сможет писать и натягивать лук», — предупредила Фэнзе. «Я вовсе не пью холодного вина», — возразил Бао Юй. «А я почем знаю?» — улыбнулась Фэнзе. «Если бы мне это было известно, я не стала бы предупреждать». Затем Бао Юй наполнил кубки остальных сестер и всех женщин, за исключением жены Дзя Джуна, приказав это сделать служанке, и вышел на галерею, чтобы угостить Дзя Дженя и других мужчин. После этого он вернулся в зал и занял свое прежнее место. Вскоре был подан суп, за которым последовали новогодние лепешки и другие угощения. «Пока спектакль можно прервать», — распорядилась матушка Дзя. «Дети устали, пусть немного подкрепятся, а затем продолжим». С этими словами она велела отнести детям фрукты и различные блюда, специально приготовленные к празднику фонарей. Спектакль вскоре прекратился, но вслед за этим в зал ввели двух девочек, которых матушка Дзя велела усадить на стулья и подать им музыкальные инструменты. «Что бы вам хотелось послушать?» — спросила она у тетушки Сюэ и у тетушки Ли. «Что угодно», — ответили те. «Какие книги и рассказы появились в последнее время?» — поинтересовалась матушка Дзя. «Из новых книг нам известна лишь гибель династии Тан и повествование о пяти династиях», — ответили рассказчицы. Матушка Дзя осведомилась, какие эпизоды из этих книг они могут рассказать. «Феникс стремится к Луаню», — ответили рассказчицы. «Название неплохое», — одобрительно кивнула матушка Дзя. «Но только я не представляю себе, о чем там может идти речь, поэтому прошу вас сначала рассказать мне об этом вкратце. Если будет интересно, расскажите поподробнее». В этой истории говорится, что в последние годы династии Тан один Шэньши из Цзинлина по имени Ван Чжун стал сановником при двух династиях. Но под старость возвратился домой, где у него остался единственный сын по имени Фан Сифын. Тут все рассмеялись. «Надеюсь, это не касается нашей Фэнзе», — осведомилась матушка Дзя. «Что ты болтаешь?» — прикрикнула на рассказчицу одна из служанок. «Ведь так зовут нашу вторую госпожу». «Пусть говорит», — приказала матушка Дзя. «Виноваты, почтенная госпожа», — оправдывались рассказчицы. «Мы не знали, что это имя второй госпожи, и его нельзя упоминать вслух». «А что здесь страшного?» — улыбнулась Фэнзе. «Рассказывайте, мало ли людей с одинаковыми фамилиями и именами». Вернувшись домой,